поистине мало совместимой с выполняемыми Асканио ответственными обязанностями. Он предает интересы общества. Это было уже слишком. Поднявшись, Асканио вытянул руку. «Прогресс Агресте превыше чего бы то ни было, превыше кого бы то ни было», — торжественно и решительно заявил он. Асканио проходит среди любопытствующих, направляется в префектуру. Аминтос, до сих пор молчавший и внешне почтительный, заявляет, обращаясь к Аснару. «Война объявлена. Дымовая война, маэстро Оснар. В какой батальон ты завербовываешься? В батальон желтого дыма или черного?» Оснар не рассмеялся, он лишь покачал головой. Все это ему явно не по душе. Команданте Дарио, сидя за рулем моторки, ожидает, когда Тиета закончит чтение статьи Джованни Гимараенса. Они с Доной Лаурой проведут в Манге Секо Новый год и праздник, крещение. Тиета и Рикардо, пользуясь случаем, поедут вместе с ними, чтобы подтолкнуть к завершению строительства загона козла Инасио, наверняка задержавшиеся из-за Рождества. Ведь любой предлог хорош работягам с побережья, лишь бы не трудиться. Тиета хочет справить новоселье в хижине, так она называет свой дом, до возвращения в Сан-Пауло, что намечалось сразу же после торжества, посвященного подводке тока от гидроэлектростанции. Она не собиралась пробыть здесь так долго, приехала на месяц, а кончилась тем, что провела два. Непростительно деловому человеку. Для загона она заказала в Агресте широкую кровать с матрасом из шерсти обезьяны Барри Гуде. На ней она простится с Рикардо, когда настанет час отъезда. Через Астерио она заказала складные стулья, столы и кровати. Купила на базаре гамаки для гостей, старика и матери Тоньи, сестер, племянников, друзей, которые будут пользоваться загоном в ее отсутствии. Первая реакция Тиеты на прочтенную статью встревожила команданте. Она сказала: «На такой истории можно заработать большие деньги». «Заработать большие деньги? Не вы ли сами мне говорили, что у этих земель нет хозяина, что это ничейные земли?» «Не совсем так. Хозяева есть, лишь никто не знает толком, где они». Часть земли, принадлежавшую жителям поселка, купил Модесто Пирес. Он мне сказал, что не стал покупать больше из-за путаницы. У кокосовой рощи неизвестно, сколько владельцев, а это равносильно тому, что нет никакого хозяина. «Так вот, мы скупим эти земли, чтобы продать их людям компании. Покупается за единицу, продается за 10, за 10 или 20. Филиппе был мастак в этих операциях. Боже, меня избавить и это. Я не хочу зарабатывать деньги на несчастье моего края. Команданте, если мы не сможем помешать, если не сможем найти выход, то, по крайней мере, заработаем деньжата». Когда Асканио затеял эту историю с туризмом, я подумала, не купить ли тут участки. Во-первых, мне не на что купить даже дохлого кота. Во-вторых, будет величайшей трудностью отыскать владельцев земли. В-третьих, он сделал паузу, прежде чем объявить: «Я не стану сидеть сложа руки, Тиета. Вступлю в драку. Я самый мирный человек на свете, но против загрязнения Агресты я протестую». Тяжелая лодка, влекомая маломощным мотором, неторопливо спускается по реке. Вдохновенный голос команданта завоевывает внимание Рикардо. Поначалу семинарист следит за разговором рассеянно, мысли его витают далеко. Он вспоминает рождественские праздники. Они засели у него в голове, воспоминания живы, и ему доставляет удовольствие возвращаться к ним. Впервые он отдал себе отчет в том, что девушки и некоторые женщины с интересом на него поглядывают на улице и в церкви. Рикардо отвлекается от этих мыслей, услышав горячую декларацию команданте, которую тот произносит, повысив голос.